Взятие Плевны. Военные действия во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов активно велись как в Закавказье, так и на Балканском полуострове. В июне 1877 года русские войска численностью около 185 тысяч человек под руководством главнокомандующего русской армией на Балканах великого князя Николая Николаевича Старшего, брата императора Александра II, успешно форсировали реку Дунай. Они вступили на территорию, подвластную султану Румынии, и двинулись в сторону болгарского города Плевна, превращенного в крепость. 19 июля русская армия под командованием генерала Юрия Ивановича Шильдар-Шульднера подошла к Плевне, но он уже был занят подошедшей армией Осман-Паши. Предпринятые сходу атаки не привели к успеху. Турки умело защищались, и русские потеряли 2800 солдат, турки — 2000. Требовалось менять тактику боя. Поражение возмутило главнокомандующего войсками Николая Николаевича, и он приказал повторить атаку. Выполнять приказания пришлось корпусу генерала Крюднера. Турецкий гарнизон на этот момент имел 22 тысячи человек. У Крюднера под ружьем было 26 тысяч солдат. Но, несмотря на перевес в живой силе и количестве осадных орудий, штурм также закончился неудачно. Русские отошли и понесли немалые потери. В бой вступили отряды русского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Он продвинулся вперед только на левом фланге, но тоже был вынужден отступить. Вторая атака не удалась. Русские потеряли 7 тысяч убитыми, турки — 1,2 тысячи. Пока русские вели боевые действия, к Осман-Паше прибыло подкрепление. К концу августа он имел уже 32 тысячи солдат и 72 пушки. Русское командование стало планировать следующую атаку. Победа была очень нужна русской армии, так как в ставку прибыл сам император Александр II. Решили начать с основательной артподготовки. Выставили вперед 424 орудия. К атаке готовилось мощное объединенное войско в 52 тысячи русских и 32 тысячи румын. Стреляли долго, но особого ущерба ни укреплением, ни самим туркам не нанесли. И снова офицеры подняли русских солдат в атаку. С громким криком «Ура!» они рванулись вперед. Но выстрелы из крепости заставили многих лечь на землю. Огонь был мощнейший. Вперед удалось прорваться только отрядом Скобелева. Его воины вплотную подошли к насыпным валам, но штурмовать уже не смогли. Слишком силен был ответный огонь. Русские отступили. И эта атака не удалась. Потери составили 13 тысяч убитыми русских и 3 тысячи румын. Турки потеряли 3 тысячи. В общей сложности во время августовских боев за Плевну русская армия потеряла 31 тысячу солдат. Это была большая неудача, огромная потеря. Лобовыми действиями достичь успеха не удалось. Требовалось изменить наступательную тактику. Русское командование приняло решение начать блокаду Плевны. Войскам был дан приказ окружить Плевну и перекрыть все ведущие к ней дороги. Всеми осадными работами занимался известный военный инженер генерал Эдуард Иванович Тотлебен. К 20 октября город был полностью окружен. Снабжение его прекратилось, но к этому времени армия Осман-Паши увеличилась до 50 тысяч человек. Для полного перекрытия всех источников снабжения осажденной турецкой армии русские войска захватили близлежащие селения Горный Дубняк, Телиш и ряд других. Заканчивался октябрь. Захваченные в плен турецкие лазутчики донесли, что запасов продовольствия в крепости надолго не хватит, все перешли на сильно ограниченный паек. Солдаты недовольны, готовы капитулировать. Плевна долго не протянет. Русское командование поняло, что полная осада крепости дала свои результаты. Оставалось ждать выброса белого флага. Русское войско вместе с румынскими отрядами насчитывало 125 тысяч человек. 28 октября 1877 года передовые отряды Осман-Паши сделали попытку выбраться из крепости. Бой с ними вели войска генерала Ивана Ганецкого. Турки не собирались сдаваться. Они готовы были выйти из окружения, но не думали капитулировать. В завязавшемся бою они снова отошли в крепость. На поле боя остались лежать 6000 турецких солдат. Осада продолжалась, но продолжались и боевые действия. Турки неоднократно делали попытки выйти из крепости. Русские неоднократно их атаковали. Но такая тактика приводила к немалым людским потерям. И все же Осман-паша решил вырваться из окружения. 9 ноября ночью, тайными путями в обход русских сторожевых постов, начался выход турецких войск. Но незамеченным такому огромному количеству войска пройти не удалось. Русские солдаты увидели крадущиеся фигуры и подняли тревогу. И тотчас прозвучали ружейные выстрелы. Вокруг крепости завязались бои. Турки пытались прорваться в труднопроходимых местах, но русские применили артиллерию. Сражение продолжалось несколько часов. Вскоре стало известно, что Осман-паша ранен. Турки тотчас сломались. Они потеряли своего главнокомандующего и сдались. В плен было взято свыше 43 тысяч солдат. В результате захвата Плевны русская армия смогла двинуться дальше, на Балканский хребет, откуда открывался прямой путь на столицу Турции – Стамбул, который русские называли по-своему – Константинополь.